конечно, — бесхитростно ответила бывшая любящая жена. — Я же тебе объяснила. — И не перебивай. Так вот, этим таинственным сообщником мог оказаться кто угодно. Та же самая Сонька, или ювелир, или Майкл, короче, кто угодно. И не говори, безграничный простор для фантазий. Полетаев сочувственно кивнул. Усмехнувшись, Даша подняла указательный палец. «Не думай, что все так просто. Даже при самой богатой фантазии получалось, что никто из уже участвующих лиц не подходил по тем или иным параметрам. Как я ни старалась, проблема так или иначе упиралась именно в московские убийства. В общем, надо было либо считать российские преступления досадными совпадениями, либо искать виновного на стороне. Подозреваемых стало всего на 6 миллиардов больше. Ха-ха-ха, очень смешно. Она обиженно поджала губы. А мне, между прочим, сразу бросилась в глаза одна особенность. Почему убийства в Европе так отличаются от убийств в Москве? Ну, по сути сам. В Чехии, Германии и Австрии жертвы тихо травятся. А в столице нашей Родины одну выбрасывают из окна, другую взрывают. Слежки, прослушивания. Спрашивается, почему? Она выдержала паузу. Ответ напрашивался сам собой. Здесь работали любители, а там профессионалы. «Что за ерунда?» — Полетаев удивленно вскинул брови. «Кто тебе такую глупость сказал?» «Ну хорошо, может, я неправильно выразилась. Я имела в виду, что в Европе применялся способ убийства, которым может воспользоваться кто угодно. Женщина, 4-летний ребенок». Она подняла глаза к потолку, подумала и утвердительно кивнула. «Может». Словом, любой неподготовленный человек. Просто улучил свободную минуту, всыпал и готово. В России же убивали, как бы это сказать, нагло, по-мужски. Выбросить из окна взрослую, довольно агрессивную, крепкую женщину, кто попало, уже не может. Я не говорю о взрыве машины, и тупому ясно, что работали специалисты. Молодая женщина скинула плед и потянулась за сигаретой. Бледное лицо ее разрумянилось от тепла камина, и голос звучал все увереннее. Тогда я принялась детально вспоминать все, что рассказывал Илья о своих московских похождениях. И чем больше я думала об этом, тем чаще передо мной возникал образ свекра. Но я никак не могла понять, почему. Что-то висело в воздухе, чего я никак не могла уловить. Это было просто на грани помешательства. Что-то такое очевидное и в то же время абсолютно неуловимое. Я закрыла глаза и начала, как фильм, восстанавливать ювелирычев рассказ. И тут до меня дошло. Она весело рассмеялась. На самом деле я догадалась бы гораздо быстрее, если бы Сол с Майклом жили в какой-нибудь другой стране. Это еще почему? Потому что, вспоминая его приключения, я постоянно чувствовала привкус чего-то шведского, но решила, что это из-за ребят. «Машина?» — усмехнулся подполковник. «Именно. Темно-синяя Вольво. Илья несколько раз упоминал о следящей за ним Вольво, и сразу все встало на свои места». Даша вздохнула и метким щелчком отправила окурок в камин. Полетаев изумленно посмотрел на нее и недовольно покачал головой. «Ты, главное, на ковер не начни плевать». И все сразу встало на свои места. Задумчиво повторила она. «Я думаю, мои мужчины прекрасно знали, чтоб под них начали копать.